Лиза содрогнулась. Элли удивленно смотрела на нее, хлопая глазами. Лиза еще немного поговорила с Элли, после чего покинула комнату девочки. 18 августа в цитадели произошло нечто из ряда вон. Сюда прибыли маги. Маги крови, причем не какие-то самоучки, а сильные мастера, способные на равных потягаться со старшими. «Добро пожаловать в цитадель», — пригласил гостей Бальтазар. «Чем обязаны?» «Ваш сын», — проговорил старший из магов. «Вам известно, что он отправил нам свою работу. 12 лет, а уже такие интересные суждения, мне хотелось бы с ним поговорить. Сожалею, но мой сын охотится», — Бальтазар жестом пригласил магов за собой. «Позвольте, пока я покажу вам мой замок». В 8 вечера маги беседовали с хозяином замка в столовой, совмещая ужин с обсуждением некоторых нюансов быстрого перемещения в тенях. Дверь открылась, и показался искомый вампир. «Лорд Поттер», — поднялся старшина делегации, быстро запив бутерброд с икрой бокалом вина и совершенно не смущаясь прилипшего листочка петрушки в уголке рта. «Как я понял, моя работа вас крайне заинтересовала». Гарри сбросил запыленный, забрызганный кровью плащ на руки слуге. «И чем же?» «Интересная работа насчет ликантропии». Маг подошел к юноше. «Три шага назад, не то не поверю в благие намерения и зарублю», — спокойно предупредил Гарри. Маг усмехнулся и остановился. Гарри приподнял бровь, и маг отступил. Он не дурак. Затевать схватку с сильным вампиром в сердце его силы, в цитадели. «Вы считаете, что это заболевание можно излечить?» «Странно, что до меня никто не догадался», — терпеливо начал Гарри. «Ведь это же очевидно. Нужна чистая кровь, анализ ауры». И началась оживленная перепалка. Бальтазар с истинным удовольствием наблюдал за тем, как его сын увлеченно ставит на место многоопытных мастеров магии крови, а те этому деятельно сопротивляются. «Ну что ж», — через 2 часа дискуссии, едва не дошедшие до мордобоя, выдохнул старшина. «Я, Зингир, председатель отделения магии крови Международного ковена магов. Вы действительно гений, лорд Поттер. Дело в том, что я вампир», — усмехнулся Гарри, блеснув алыми глазами. «Не в этом дело», — глаза Зингира тоже вспыхнули алым. «Я стал вампиром 200 лет назад, вот в таком возрасте. Это, конечно, не так важно, как то, что ваш взгляд на вещи крайне нестандартен, что позволяет вам видеть многое скрытое от других глаз. Полноправный лорд перед магией, я признаю вас мастером магии крови, собрат по искусству». Взмах рукой, и Гарри схватился за руку от неожиданной острой боли. На среднем пальце левой руки медленно остывал перстень мастера магии крови. Этот перстень значил очень многое. Маг, носящий перстень, имеет право практиковать свое искусство в любом волшебном государстве, находится под защитой ковена и гильдии магов крови, а также имеет право без вступительных экзаменов поступить в любой вуз мира на любую специальность. Последним пользуются редко. Мастера до 30 лет появляются нечасто. И еще куча всяких приятных мелочей. Но есть и одно «но». Перстень перстнем, однако полноправным мастером считается тот, кто воспитает хотя бы одного ученика. Вы — первый мастер магии крови в Британии за последние 300 лет, несколько торжественно провозгласил Зингир. Мы надеемся на ваш вклад в возрождение здесь магии крови и возлагаем на вас большие надежды, собрат по искусству. Милорд. В трапезную ворвалась Элли. Милорд. Оборотни сбежали. Простите. Говори, — властно приказал Гарри. Оборотни сбежали, и я мне пришлось это сделать. Элли подняла несчастные глаза. Мне так жаль, что я не сумела их использовать, что я убила своих братьев. Я покажу тебе твоих истинных братьев, а это всего лишь одержимые жаждой крови монстры. Ставлю 300 галеонов, что лорд Поттер сделает из этой девчонки приличного мага крови, — вдруг сказал Зингир, обращаясь к Бальтазару. «Идет», — мгновенно среагировал Бальтазар и незаметно подмигнул сыну. Гарри повернулся к Элли и жестом велел сесть рядом с ним. «Разговор нам предстоит долгий», — сказал он. «А пока магистр Зингир просветит нас в детали. Возвращение в Хогвартс. Гарри, я так соскучилась». Гермиона, совершенно не стесняясь толпы волшебников и их детей на платформе 9, повисла на шее у брата. «Я тоже соскучился», — Гарри обнял сестренку, спокойно улыбаясь. «Как ты? У вас все в порядке?» «Да, все хорошо», — Гермиона наконец отцепилась от брата. «Мы отдыхали во Франции, вернулись только позавчера, чтобы купить все к школе». Гарри слушал весело довольное щебетание своей сестры и волок ее чемодан к вагону. Вот как всегда, забила все учебниками и даже чар незримого расширения не наложила. Чемодан без разговоров приняли в грузовой отсек, и Гарри повел Гермиону к купе, уже занятой графом. Зная своего фамильяра, Гарри всерьез опасался за тех нерадивых студентов, которые могут попытаться очистить купе от вымахавшего за лето хищника. А граф, который все лето резвился в отряде Гарри, полностью разучился отличать шуточное нападение от реального и запросто мог сделать что-нибудь страшное. Оставалось только надеяться на то, что в него не запустят чем-то опасным, потому что тогда граф очень обидится. Граф. Гермиона обхватила пантеру в полтора раза больше ее за шею. Граф довольно мурлыкал, позволяя девочке гладить и ласкать его шкурку. «Вижу, вы скучали», — Гарри упал на место поближе к окну. «А где Дафна и Лиза?» — спросила Гермиона. «Дафна говорит с подружками, а Лиза?» «Лиза сейчас проводит краткий инструктаж для Элли, что можно и что нельзя». «А кто такая Элли?» «Моя ученица», — просто ответил Гарри и проявил перстень мастера на пальце. «Моя идея настолько захватила старичков из Ковина, что мне быстренько состряпали титул мастера и велели довести ритуал до ума». «Гарри», — Гермиона смотрела на брата круглыми, как чайные блюдца, глазами. «Ты о во, я так рада за тебя. А зачем тогда тебе Хогвартс?» «Мне ровно незачем», — Гарри усмехнулся. «Но чертов контракт, связавший вас троих, не позволяет мне оставить вас там. Ну как я брошу свою нерадивую сестренку, свою невесту и свою слугу, готовую разнести все к чертям собачьим, если на меня косо посмотрит? Да и библиотека там интересная, и на уроках иногда не скучно, и исследованиями никто не мешает заниматься, а то дома прибежит Сара во время вызова старшего демона и начнет причитать: «Ты такой маленький, это же так опасно, ой-ей-ей». Гермиона рассмеялась. Гарри очень похоже изобразил голос приемной матери. «А если серьезно, знаешь, я смогу заниматься своими делами без бдительного ока отца», — сознался Гарри. «Бальтазар, он, как бы это сказать, очень интересуется моими разработками. А так как у магии крови Туева куча направлений: ритуалистика, боевая, артефакторика, целительная, алхимическая и так далее, то я, по сути говоря, получил от Ковина разрешение заниматься чем угодно». «То есть на занятиях по трансфигурации ты имеешь право применить магию крови?» — уточнила Гермиона. «Ну кто о чем, а она об учебе». «Вроде того», — согласился Гарри. «Я вообще могу просто находиться в Хогвартсе, ведь предметы и мой уровень в контракте не оговорены. Кстати говоря, мне разрешили в открытую пользоваться моим титулом, но пока что-то не произойдет, я не собираюсь его светить, учти это». «Хорошо, я буду молчать», — покорно согласилась Гермиона. «Может, девочка еще недостаточно хорошо знает старшего брата, но твердо понимает, что спорить с ним совершенно бесполезно. Гарри просто промолчит, а потом сделает все по-своему». «Гарри». В купе ввалились Драко и Нот. «Как жизнь, Ди, Тя?» Гарри вскочил и обнял друзей. «Все в порядке. Присаживайтесь, пообщаемся». Около часа Гермиона обиженно молчала. Вставить ей слово не давали, да она толком и не разбиралась в квиддиче. «Не женское это дело, спорт. Думаешь, в команду?» — серьезно спросил Драко. «Ага», — кивнул Гарри. «И Лизу думаю вытащить. Жаль только, что Элли не возьмут, ведь она моя ученица, а не студентка». «Если твоя Элли подготовлена так же, как и Лиза», — уважительно протянул Нот. «Вот-вот, порвали бы всех», — хлопнул ладонью о колено Драко. «Кстати, Тя, а ты сам как, не хочешь?» «Да вот, подумываю». «Идея, конечно, неплохая», — Гарри нахмурился. «Только вот у меня ученица, сами понимаете, и мне ее нужно учить». «Нужно? Тебе обязательно? Для того, чтобы стать полноправным мастером, мне нужно подготовить хотя бы одного ученика». «Нет, разрешение на практику у меня и так имеется, просто у меня появится куда как больше привилегий. Смогу преподавать». «А ты хочешь преподавать?» — приподнял бровь Тя. «Я буду иметь влияние на светлых юношей вроде нас», — усмехнулся Гарри. «Это весьма и весьма полезно. Тебе не кажется, что ты немного того?» — осторожно спросил Нот. «Чего того? Зациклился на делах рода?» Гарри задумался. «У меня нет вассалов, на которых я мог бы свернуть часть своих проблем, поэтому разгребаться приходится мне, а привлекать управляющих и юристов со стороны я никак не намерен. Безопасность рода превыше всего», — пробормотал Драко. «Так говорит отец, и он чертовски прав», — усмехнулся Гарри. «Ну ничего, я уже призвал своих вассалов, в течение месяца они обязаны явиться пред мои очи, или магия их покинет. Недавно я узнал, что из-за охоты темного лорда они разбежались, кто куда, как цыплята от ястреба, вернее, так им приказал отец. Теперь же я призываю их обратно, и будет, на кого скинуть грязную работу». «Совершенно верно». Драко и Нот переглянулись и с явным уважением посмотрели на сокурсника. Гермиона удивленно смотрела то на одного, то на второго, то на третьего. Гарри перевел разговор в более приятное русло для Гермионы. Позевывающие Нот и Малфой через несколько минут заинтересовались, после чего поняли, насколько они тупы. Девочка ворочила такими терминами, что повторить их, скажем, для Нотта, скорее язык в узел завяжется. А уж про понять речи вообще не шло. Но если то, что ты говоришь, верно, Гермиона искренне недоумевала, то почему же тогда концепция Демоля относительно теории энергетических линий выходит не только неточной, но даже совершенно недопустимой? Гермиона, Гарри терпеливо вздохнул. Теорию энергетических линий сформулировали всего полгода назад, но подтвердить ее успели уже сотни ритуалистов, я в том числе. Не скажу, что это прорыв в области дискретных ритуальных систем, но теорема Волотовского в значительной мере упрощает именно понимание структуры, что крайне важно для обучения. А что лежит в основе теории энергетических линий? Теорема Волотовского, наморщила лобик Гермиона. Но Гарри, как же тогда объяснить, что... Драко переглянулся с Ноттом, и оба слизеринца покинули купе, оставляя двух ботаников в гордом одиночестве. Но брат и сестра, увлеченные спором, даже не заметили исчезновения. Вернее, Гарри-то заметил, он вообще подмечает любое движение рядом, но внимания не обратил. Вскоре поезд прибыл в Хагсмит, и Гарри покинул купе, позволяя Гермионе переодеться, а сам обратил внимание на тех, кто впервые прибыл в Хогвартс. Но парня ждало разочарование. Перваки в этом году не впечатляли. Светлых голов среди них особенно не чувствуется, сильной крови тоже крайне мало. Гарри тоскливо обвел взглядом толпу мелкоты вокруг Хагрида. Эх, всего год назад он стоял в такой же толпе, оказалось, что прошло лет 10. «Гарри, почему ты не заходил?» – возмутилась Дафна. «Мы скучали. А чего вы не зашли?» – заломил бровь Гарри. «Мы с Гермионой как раз разбирали теорему Волотовского и ее место в теории силовых линий, энергетических», – поправила Дафна. «А какой конкретно момент? Почему теорема Волотовского идет вразрез с концепцией Демоля? Это насчет того, что в ритуалистике для упрощения энергетическое поле принимается как линия, и тогда не требуется чертовой формулы того алкаша-француза для вычисления энергорасхода», – уточнила Элли. «Агась», – кивнул Гарри. «Вот нафига все это дерьмо, если все можно сделать с помощью всего четырех величин, Гарри?» – возмутилась Дафна и отвесила парню подзатыльник. «Не выражайся, с погрешностью 1.5%, не уступала Гермиона, а это много при создании адского пламени размером с дракона», – отрезал Гарри, – «но никак не в ритуалистике, где процесс притока, распределения и оттока энергии полностью контролируется ритуалистом. Гермиона, сколько раз мне тебе говорить, знание полезно лишь в случае возможности его применения, а для этого нужно что? Практиковаться. Твое ядро сейчас на уровне мастера 7 или даже 6 уровня, но при этом чертовски нестабильно. Это все потому, что мне всего 12, упрямо защищалась Гермиона, а ты учился с детства, и Дафна тоже училась с детства, это из-за того, что она ва. Гермиона недоуменно закашлялась. Элли виновато опустила голову. «Простите, но мне показалось, что это не та информация, которая требует разглашения», – неплохо оценил Гарри. «Практически секундный анализ ситуации». «Спасибо», – щеки Элли порозовели. «Наставник, а у меня здесь будет своя комната, все у тебя будет», – Гарри растрепал короткие черные волосы. «Элли предпочитает стричься под мальчика, что ей особенно идет». Девочка надулась и отстранилась, поправляя прическу, однако Гарри знает, что Элли любит это. У карет Гарри наконец-то разделился с Гермионой. Никакие аргументы на нее не действовали, девочка упрямо считала, что чем больше теорема, тем она правильнее. «Нужно мыслить проще», – проговорила Лиза в спину Гермионе. Девочка гордо вздернула носик и удалилась в сторону своих одноклассников. «Лорд Поттер», – мимо прошли близнецы Фред и Джордж и слегка поклонились, как и следует по этикету. Своей ветви они дали фамилию Уайлд, что обоим как нельзя лучше подходит. «Как протекают дела? Прибыль небольшая, но поток покупателей растет. Пускайте в дело рекламу», – посоветовал Флинт. «Тогда все будет налажено. Кстати, а фейерверки с голыми девками у вас есть?» Фред и Джордж переглянулись, и Гарри понял. «Через недельки две точно появится. Никакой порнухи на прилавках», – сразу предупредил он. только по индивидуальным заказам строго лицам старше 21. Обижайте, босс, все сделаем в лучшем виде. И свои порно-журнальчики тоже спрячьте получше, посоветовал Гарри. А то если домовики найдут, настучат ведь. Близнецы переглянулись и с праведным негодованием посмотрели на Поттера. Какие? Вам лучше знать, мне порнушки дома хватает. Дафна побагровела. А да, вампиры любили устраивать оргии. А как еще прикажете развлекаться? Тогда-то Дафна заподозрила, почему Гарри так хорошо целуется, и спросила его. Гарри ответил ей, что его Сара научила, когда ему было 10 лет. Неожиданно Поттер замер, глядя куда-то вдаль. Идите без меня. Но что случилось? Я догоню. Гарри усмехнулся и, шагнув за угол вокзала, скрылся в тенях. «Гарри!» — воскликнула Дафна, беспомощно опуская руки. «Ну вечно ты! Пойдемте, госпожа!» — позвала ее Лиза. «Хозяин велел в его отсутствии присматривать за вами». «Да, пойдемте!» — Элли восхищенно смотрела вслед бегущему в тенях наставнику. «Лорд очень сильный. Давайте оставим его, он совсем справится». Гарри возник на холме, глядя на группу магов. «Итак, зачем вы мне прислали зов?» «Лорд Гарольд Джеймс Поттер». Один из магов шагнул вперед и опустился на одно колено, склоняя голову. Остальные поступили точно так же. Гарри слушал вассальные клятвы, мрачно глядя на тех, кто 11 лет назад должен был защищать его семью. Хотя похоже, что многие в то время были детьми. «Каковы приказы?» – спросил Арчи, потомственный управляющий рода Поттер. Гарри слегка усмехнулся, обводя взглядом своих вассалов. «Вы знаете о моей истинной сущности. Мой приказ, запрещаю любым образом передавать информацию о моей сущности кому бы то ни было до того, как я вам не разрешу. Арчибальд, это порт-ключ в цитадель». Гарри бросил Арчибальду кольцо. «Код активации. Терпим бедствие, если не хочешь пойти на корм. Не махай палочкой и тем более ни с кем не разговаривай, кроме лорда Бальтазара. Он введет тебя в курс дел. Оттуда, в Поттер Мэннер, рядом я купил небольшой особняк. Все подробности у отца. Принято. Терпим бедствие». И Арчибальд исчез. «Мы, ваши телохранители», Джон и Елена шагнули к нему. «Позвольте, у меня уже есть телохранитель. Вы и ваши люди берете под охрану Поттер Мэннер то, что от него осталось. Ваша задача, не считаясь со средствами, восстановите Поттер Мэннер в былом величии. Перенесите туда зал предков из Гринготтса». Сразу 8 магов аппарировали в Годрикову впадину. Гарри мимоходом отследил их аппарацию и убрал блок с места их прибытия. «А теперь вы трое, дворецкий, казначей, секретарь». Гарри обвел взглядом оставшихся магов. Казначей был, судя по возрасту, еще при его дедушке. «Пусть остается, этот не предаст». «Дворецкий, молодая девушка лет 25, пусть остается». «А вот секретарь тоже девушка, но самая молодая, ей всего 16. Образование. Поттер в упор посмотрел на секретаря. Курс Шермбатона за 5 лет, оттарабанила секретарь, пожирая лорда преданным взглядом. «Я готова вам служить». «Хорошо, ты идешь со мной, остальные, в Поттер Мэннер и там ждите Арчибальда». Две аппарации, и Поттер остался с секретарем наедине. «Мне вас аппарировать?» – спросила секретарь. «Секретутка», как весьма нелестно выражалась Сара. «Ты мне не нужна», глаза Поттера блеснули алым. «А теперь сними браслет со своей руки». «Секретутка?» «Нет, Сара определенно права насчет этой породы». Вдруг ударила Гарри припасенным в рукаве кинжалом. Влажный хруст и рука, сломанная в трех местах, повисла. Секретарша взвыла, падая на колени. «Меня заставили, они сказали, что убьют мою семью». «Твоя семья умрет сейчас же», Гарри щелкнул пальцами, в воздухе возникли Грей, Карл и Генри. «Семью этой сучки, в расход», велел Поттер. «Полная вседозволенность». «Окей», весело отозвался Грей. «Слышали, парни, развлекаемся». «Нет, умоляю», девчонка дернулась, но руки, до боли стиснувшие ее плечи, не отпускали. Гарри дернул ее голову влево, отбрасывая волосы, и разомкнул челюсти, демонстрируя девчонке отросшие клыки. Причем не только клыки увеличились в длине, остальные также немного выросли и заострились, отличительный знак лордов. Пронзительный крик быстро затих. Гарри оторвался от горла и отшвырнул иссушенную, напоминающую мумию жертву в сторону, проводя удлинившимся языком по губам. Слизнув капельки крови, Гарри бросил на еще живое тело заклятие тлена и аппарировал в Хогвартс. Именно аппарировал, не шагнул в тенях. Лоб встретил чугунные ворота и взорвался болью. В глазах затанцевали звездочки, а мир на секунду раздвоился. Промахнулся, Поттер с шипением потер шишку и вперил яростный взгляд в насмешливо позванивающие ворота. «Вы что, опухли? Сейчас вынесу нахрен!» Ворота негромко, словно извиняясь, загудели и открылись, пропуская мальчика в школу. Гарри понял, что успел вовремя. Кареты только-только пристыковались к месту остановки. «Гарри!» Дафна бросилась к мальчику. «Я так волновалась! На тебя напали? Это твоя кровь?» Кивок на маленькое пятнышко на воротнике. «Это так, один из вассалов оказалась шлюхой оборотней», — криво ухмыльнулся Поттер. «Она мертва. Вы ее выпили?» Лиза содрогнулась. «Агась, ладно, пойдем, нечего стоять. Учеба, учеба и еще раз учеба». Гарри не слушал речь Дамблдора. В этом году не было никаких краж, третий этаж снова открыт, Цербер и прочие ловушки убрали. Можно вздохнуть спокойно, но как же я ненавижу это чертово, проклятое маленькое мерзкое слово «но». «Что? Сейчас я возьму эти счета, засуну тебе в задницу и подожгу», — ревел Поттер в разговорный амулет. «До самого не доходит, что сделать нужно. Ах, согласование, напомни, Арчи, ты, мать твою, за пятку да бугал, управляющий или я, тебе необходимо докладывать мне о такой ерунде только в случае положительного результата». «Только в случае положительного результата. Я все сказал, они меня доведут», — прорычал Поттер, осторожно положив амулет на тумбочку и выместил излишек ярких эмоций на ни в чем не повинную стену посредством черной плети. Защитный барьер жалобно затрещал, но выдержал. Амулет нерешительно завибрировал. «Так», — Гарри взялся за амулет. «Грей, ну чего тебе надо, морда протокольная?» «Развлекались, как ты и велел», — бодро отозвался амулет. «Там девчонки симпатичные, можно их в треллы, больно хороши в постели». «Хорошо», — рявкнул Поттер и избавил обороты. «Извини, меня Арчи уже довел. Ноги сломать?» — кровожадно предложил Грей. Тут Гарри не был категоричен с ответом, даже задумался. «Нет, пока, к сожалению, нельзя. Слушай, если тебе не трудно, присмотри за ними, ок? Подбери охрану этому козлу и отправь пару человек поставить систему охраны в Мэннер. Так Мэннер еще не отстроен». «Ах да, точно. Ну так как там, магловская техника, работает?» «Все как по маслу», — Грей, судя по голосу, довольно скалился. «Кстати, а пистолеты, оказывается, отличное оружие. Только вот перед физическими щитами пасуют, и пулю нужно каждую отдельно зачаровывать, и ствол долго не выдерживает». «Ладно, нам долго и не надо». «Да уж, но по старинке эффективнее. Тем более пули-то можно мечом отбивать, хотя заготовить против магов будет неплохо. Кстати, а можешь увеличить скорость полета пули? Хотя бы один ствол оборотней снимать». «Попробую, если время будет». «Ага, попробуй. А компьютеры, кстати, шикарно работают. Быстро, удобно, есть не просит, лепота. Камеры ты тоже неплохо настроил, это тебя русские надоумили?» «Они самые. Русские такого наворотили с магловскими технологиями. Кстати, Володя не заглядывал, должен на днях подойти, передать мне кое-что. Посылку ты мне лично принеси, окей? Больно груз ценный». «Не вопрос, сделаем. Кстати, охранничков твоих в расход пускать, а то больно сопляки они. А ты откуда знаешь?» «Дык это, не сдержались и завалились к ним. Тьфу ты, Генри их одной левой избил, нам не оставил». «Ладно», — Гарри задумался, — «нужно будет их всех обратить. Кстати, а что там Дафна?» «Нормально», — Гарри оглянулся на дверь и щелкнул пальцами, впуская девушку. «Хочешь переговорить?» «Не, не особо», — Грей напрягся. «Ладно, у меня тут дела, и вот еще. Мы всегда с тобой, босс. Бросай зов и сразу прибудем». «Окей». Дафна осторожно приблизилась к жениху. Илли выползла из-под дивана, Лиза разбаррикадировала свой угол. «Все нормально?» «Да, все хорошо», — Гарри обнял Дафну. «Разве что эти придурки совсем не соображают». «Ну ничего, Грей их вроде уже научил уму-разуму. Если что, велю добавить. Уж этот маньяк все кости им переломает», — содрогнулась Дафна, вспоминая тренировки. «Грей не маньяк. Скажи ему спасибо, что он взялся обучать фехтованию такую бездарь, как ты». «Ай, за что, за бездарь?» Дафна отвесила еще один подзатыльник. «А это для профилактики». Гарри потер затылок, бросил на невесту нехороший взгляд, заставивший Дафну быстро отступить на пару шагов, и сел за письменный стол. «Хозяин, вам помощь», — осведомилась Лиза. «Точно», — Гарри посмотрел на секретаря. «Ты же мой добровольный секретарь». «Ну да», — Лиза застенчиво улыбнулась. «А что, пора работать?» «Да». «Дафна, твоя комната рядом с комнатой Лизы, вещи уже на месте». «Но я же живу здесь», — отрезал Поттер. «И не спорь со мной». «Хорошо», — послушно согласилась Дафна. «А почему ты мне не сказал? Я сам только сегодня узнал». Гарри потер перстень главы рода. «Ладно, ты там располагайся и не беспокой меня, я буду занят. А где твоя кровать?» – удивилась Дафна. Девочка только сейчас обратила внимание на то, что комната Гарри обставлена, как гостиная. Так оно и было. Снейп неплохо поработал с чарами пятого измерения, превратив одну комнату в приличных размеров дом. Хотя называть Северуса Снейпом уже неправильно. Северус уже месяц как лорд-принц, глава рода принц. Правда, его род почти мертв, и возрождать его Снейпу не в пример тяжелее, чем Поттеру. А, Гарри отвлекся. Кровать. Короче, спасибо профессору Снейпу, мой кабинет вон там. Если что-то нужно, заходи. Дафна немного ошарашенно кивнула и поплелась в свою комнату. Вечер оказался слишком напряженный, и угораздило же девочку попасться жениху в тот момент, когда он устраивал разнос своим. Теперь переселение, но девочка уже привыкла к тому, что Гарри порой решает все за нее. Ваша комната обставлена так же, как и в цитадели, Лиза появилась словно из ниоткуда. Вот ключи, если вам так спокойнее. Я позволила себе разобрать ваш чемодан, надеюсь, вы не сердитесь. Все в порядке, Дафна остановила Лизу. Если я вам мешаю, я сейчас же уйду. Всполошилась Лиза. Спокойной ночи, госпожа, и тебе тоже. Дафна переоделась в пижаму и забралась под одеяло, гася ночник. Девочка почувствовала едва уловимое колебание пространства и подняла глаза. Над ней стоял Гарри и улыбался той самой своей улыбкой, за которую Дафна продаст душу, не задумываясь. Радужка слегка светилась в темноте приятным зеленым светом, маня и завлекая раствориться в них без остатка, заставляя забыть обо всем на свете. Спокойной ночи, Гарри наклонился, легко целуя девушку, и растворился в тенях. Дафна почувствовала, как на нее навалилась усталость, и почти сразу уснула. Наутро весь большой зал сидел с хмурыми лицами. Учиться не хотелось ровно никому, но студентов никто не спрашивал. Что до гриффиндорцев, одногодков Гарри, так те вообще выглядели как заключенные перед казнью. Первым уроком в новом учебном году стоит зельеварение. Летом Гарри имел небольшой спор со своим новым вассалом принцем. Профессор Снейп категорически заявил, что Поттер может отдавать ему любые приказы, но вмешательство в учебный процесс Зельевар не потерпит. Гарри пожал плечами на это и сказал, чтобы учеба учебой, а некой мисс Поттер не было ни малейших поблажек. Сам Гарри посещал занятия только для вида, и Снейпу это отлично известно. Лорд должен выглядеть как лорд, а не как, уж простите, злобный ублюдок, заявил Зельевару Поттер в конце спора. Так что придумывайте новый имидж или хотя бы купите шампунь. Помнится, тогда Снейп едва сдержался, чтобы не прикончить сюзерена на месте. Теперь он немного одумался, купил шампунь, а имидж ужаса подземелья менять и не думает, разве что кроме мантии за ним теперь развиваются еще и волосы. Эй, Гар, чего задумался? Да так, тя, ничего. Ну давай, колись. Извиняй, но это не твое дело, друг. Нот не стал допрашивать и принялся за очередную порцию бекона. Как и Гарри, Теодор очень любит поесть и знает толк в этом деле. Писец грифом, довольно вещал Малфой. Крестный с них три шкуры сдерет. Смотри, чтобы тебя не выдрал, усмехнулся Гарри. Я поговорил с лордом-принцем, больше тебе никаких поблажек, Ди, никаких. Лорд-принц, удивился Нот. Декан что, принял титул и вассалитит? 3 секунды, и Нот пораженно смотрит на Поттера. Ну ты даешь, дружище. Ты что, серьезно? Да, кивнул Гарри и расплылся в довольной улыбке. И никаких поблажек. Вилцами то хелу. Тьфу ты, сплюнул Драко. Один я не въехал, да, такого тормоза еще поискать, хихикнула Астория. Гарри, как дела? Все ок. Тори, улыбнулся Гарри и встрепал черные, как смоль, волосы. Да-да, сестры Дафна и Астория пошли, одна в блондина отца и характером в маму, вторая лицом в Джулию, а вредоносным характером в нынешнего главу рода. Гарри, возмутилась Астория, потешно отбиваясь. Ну не надо, я тебе не Элли, мне прическа дорога, а ты про нее откуда знаешь? Ах да, вы же в одном купе ехали, припомнил Гарри. Ладно, ешь давай и пули на заклинание, твоя сестра отличница, и я жду от тебя того же. Ты прям как папа, буркнула Астория, и чего вам все не имется, вот буду двоечницей. Тогда я тебя выпарю по праву жениха старшей сестры, отрезал Поттер, и Астория примолкла. Гарри мог, очень даже запросто. Гарри, здорово. К столу Слизерина подошел Чарли Блэквуд. Как каникулы? Гарри показал оттопыренный вверх большой палец, обменялся парой фраз с Чарли и отправился на зельеварение. Профессор Снейп все еще называл себя профессор Снейп, но иногда прибавлял лорд принц. Началось все с того, что зельевар с неприятной ухмылочкой, от которой гриффиндорцы захотели сбежать отсюда, начал зачет по пройденному в прошлом году по системе вопрос-ответ. Не отвечает четко и ясно строго на поставленный вопрос, минус 5 баллов, отвечаешь, плюс 1 балл. В результате опроса на первом часу Гриффиндор потерял 44 балла, Гермиона быстро ответила на вопрос, к удивлению Снейпа не пересказывая дословно учебник. Слизерину досталось меньше, все же Гарри по мере сил старался гонять своих друзей, не давая им списывать. Итог, минус 20 баллов Слизерину. На перерыве декан задумался. Лишать свой факультет баллов он не любил, а значит, нужно еще устроить и практический зачет. А чем Снейп с довольной ухмылочкой сообщил на втором часу пары. Слаженный стон только усилил его решимость, и каждый ученик тянул бумажку с названием несложного зелья. Сначала Снейп, как обычно, хотел отстранить Поттера от практики, но теперь решил добавить за его счет баллов Слизерину. Гарри тоскливо посмотрел на бумажку и со вздохом принялся за работу. «Нет, и не проси», — срезал Гарри Гермиону быстрее, чем девочка открыла рот. «Думай сама». Гермиона обиженно глянула на старшего брата и начала ломать голову над зельем. Ей попалось именно то, что она не учила из-за отсутствия на занятиях. И попалось, судя по пакостной ухмылочке Снейпа, не без подтасовки зельевара. «Я шулер, я не шулер. Ловкость рук и никакого мошенничества, один сплошной лохотрон», как-то сказал ему зельевар летом за партией в очко. А как иначе объяснить то, что у обоих 25 раз подряд выпало 21, и ведь Гарри сам тасовал, а Снейп только тянул. Тогда-то Гарри и понял, откуда взялись у Снейпа несколько сотен тысяч, появившихся в июне и куда он на самом деле отлучался в Америку. Гарри за 5 минут приготовил зелье, использовав 2 лишних компонента для ускорения процесса. 20 баллов Слизерину за интересную идею, оценил Снейп, мысленно восхищаясь Поттером. Вот уж кого он с радостью начал бы готовить для экзамена по мастерству. Только похоже, что у Поттера не лежит душа к зельям, хоть он в них и разбирается отменно. Хотя с другой стороны бывшие близнецы Уизли соображают «будь здоров», сразу видно, взялись за ум. «Мисс Винтер, 10 баллов Слизерину. Мисс Гринграсс, вам что, ваш жених летом руки переломал? Минус, хотя ладно, 5 баллов Слизерину за импровизацию. Мистер Малфой, минус 5 баллов Слизерину, гоблин криворукий. Так-так-так, мистер Нот, неплохо, 10 баллов Слизерину. Мисс Паркинсон, у вас что, от мопса не только лицо, но и интеллект? Минус 5 баллов Слизерину. Мисс Булстроуд, ладно, живите, здесь есть рациональное зерно. Так-так-так, а теперь наши дорогие гриффиндорцы. Начнем с мисс Поттер. Мисс Поттер, это что такое? За зелье против пепорезов, пролепетала Гермиона. Интересно, впервые вижу подобный рецепт. Снейп попробовал зелье крохотной серебряной ложкой. Вас что, ваш братец натаскивал? 20 баллов Гриффиндору за импровизацию и правильное зелье. И больше слушайтесь лорда Поттера. У вашего брата талант к зельям. Профессор Принц, вообще-то я здесь, подал голос Гарри. Я, профессор Северус Снейп, лорд Принц, рявкнул Снейп. И я вам это кучу раз говорил, лорд Поттер. Да, точно, Гарри хлопнул по лбу. Простите, запамятовал. Мы свободны? Нет, Снейп с довольной ухмылочкой повернулся к Долгопупсу. Я еще не закончил. Мистер Долгопупс, удивительно. Котел не взорван, не расплавлен и не растворен, заодно это 5 баллов Гриффиндору. Мистер Уизли, у вас что, руки за рукоблудием отсохли? Как вы умудрились испортить простейшее зелье из 3 компонентов? Минус 10 баллов Гриффиндору, тупоголовый баран. Берите пример с братьев. О, пардон, бывших братьев. Слизеринцы расхохотались, глядя на шестого. Тот сидел багровый, как вареная свекла, а с ней по огнем и мечом прошелся по ненавистному факультету, сняв баллы со всех, кроме Парватти Патил. Девочка с перепугу все сделала правильно, и Снейп, бормоча, что и у дураков бывают проблески, поставил ей 5 баллов. После зельеварения была трансфигурация. 2 такие сложные пары в один день, возмущалась Гермиона. Куда отдел образования смотрит? Тебе-то что? Взъелся на нее шестой. Ты и так все знаешь, под всех стелишься. Лучше бы он этого не говорил. Че ты сказал? Чмо? Взрычал Поттер и задергался на руках у Нотта и Малфоя. Те прикладывали бешеные усилия, чтобы удержать его. А ну повтори, харя рыжая. Шестой засмеялся. «А что ты мне сделаешь?» «Ой, зря он это вякнул». Гарри мгновенно оказался рядом с ним, а лбы Нокта и Малфоя звучно столкнулись. Однако Гарри ничего сделать не успел. Невиллу положил руку на плечо товарищу и, развернув его к себе, сходу треснул шестого по харе и вскрикнул, тряся кистью. А шестой звучно ссыпался на пол в полной отключке и со свернутой на бок челюстью. Гарри от такого впал в ступор, да не он один. Весь коридор, человек 50, пораженно таращились на Долгопупса. «Нифига себе!» — выдохнул Малфой. «Нет слов, одни эмоции. Ну ты дал, Долгопупс, неплохой удар», — оценил Фред Уайлд. «Честно говоря, Джордж, я всегда терпеть не мог этого придурка». «Взаимно, Фред», — ответил Джордж. «Пойдем, нам еще профессору с ней пузелье сдать». Профессор МакГонагалл была возмущена поступком Невилла и влепила ему неделю отработок. Ну а шестого, который оскорбил другую ученицу, не ждало никакое наказание. Ну конечно же, он же, бедненький, потерял двоих братьев. Он же истинный гриффиндорец, как его наказывать? На трансфигурации МакГонагалл вдруг начала спрашивать тему сегодняшнего урока, который, разумеется, никто не готовил. Никто, кроме Гермионы, которая фанатеет от трансфигурации, и кроме Дафны и Гарри, которые и так все это знают. После трансфигурации обед, двухчасовой сон на истории магии, пара по заклинаниям. Выспавшиеся студенты были весьма довольны тем, как низенький профессор показывал им то, чему они научатся в следующем году. Пожалуй, заклинания – единственный предмет, который Гарри посещает не потому, что нужно поддерживать имидж, а потому, что ему действительно интересно и он узнает много нового. Последние, в основном, на факультативных занятиях или уроках с пятым-шестым курсами, куда Флитвик иногда приглашает Гарри посидеть, посмотреть, а в редких случаях, показать, как надо. Гарри завалился в свою комнату, хотя тут уже точнее говорить в покое, бросил сумку на табуретку у рабочего стола и, выйдя в гостиную, растянулся в большом кресле у камина, вытягивая к огню ноги. «Как вы?» – тихо спросила Элли. «Неплохо», – Гарри повернулся к девочке. «Тебе нужно посещать занятия вместе со всеми моими сокурсниками. Я считаю, это будет полезным». «Хорошо», – послушно согласилась Элли. «Я доделала задание, как вы и велели». Перед Гарри на подлокотник лег свиток, исписанный аккуратным почерком. Гарри взял свиток, развернул и начал читать. «Следующий раз делай все в одной общей тетради, наложи на нее чары отрастания листов, которые я тебе показывал на каникулах. Я, простите, я забыла», Элли опустила голову. «Через пару часов покажу еще, а задание выполнено плохо. Даже не так ужасно. Но я все сделала, как вы говорили», Элли полными слез глазами смотрела на наставника. И Гарри невольно смягчился. «В том-то и дело, не хватает своих собственных мыслей и рассуждений, чисто мои слова и доводы. Переделай, как скажете», — грустно сказала Элли, опуская голову и принимая свиток обратно. «Ты все запомнила и поняла верно», — Гарри встрепал короткий ежик черных волос, вызвав неуверенную улыбку. «Это тебе не школа, Иланиэль, у меня совершенно иные требования». «Я поняла, действуй». «Комментарий к учебе, учеба и еще раз учеба. Обещаю регулярную проду, у меня есть еще несколько готовых частей, но они еще нуждаются в редакции, но в ближайшие пару дней все будет сделано. Хэллоуин, схватка с невменяемым оборотнем и наследник Слизерина». «Господи», — выдохнул Гарри в середине учебного дня. «Ну неужели этот Хэллоуин пройдет как по маслу?» «Надеюсь», — серьезно проговорила Дафна. «Я чувствую что-то смутное». Гарри напрягся. Чутью и интуицией он научился доверять и верит крепко, сказывается детство в отряде охотников. «Лорд А», — Элли испуганно глядела на дверь кабинета зельеварения. «А это обязательно?» «Обязательно», — Гарри посмотрел на подопечную. «Ты должна знать, с чем можешь столкнуться. Ты давно не обращалась, почему?» «Ну-у-у», — Элли отвела взгляд. «Я говорил тебе, что необходимо учиться контролировать монстра внутри себя», — несколько вспылил Гарри и положил руку девочке на плечо. «Сегодня вместо ужина пойдешь со мной». «Как скажете», — наклонила голову Элли. «А может, завтра?» — спросила Дафна. «Это ведь праздник, Гарри. Давай повеселимся». «В этот день 11 лет назад моих родителей убили», — спокойно ответил Гарри, но в глазах плескалась горечь. «Думаешь, для меня это праздник? Думаешь, мне до веселья?» «Гарри, прости, я не знала, когда это произошло». «Все в порядке», — Гарри обнял Дафну, прижимая к себе. «Но тебе необходимо быть с остальными». В выручай комнате никого не было, И Гарри пригласил туда Элли. «Обращайся», — сходу велел он. «Я знаю простой и эффективный способ взять превращение под контроль, но ведь ай...» Щека Элли брызнула кровью из неглубокого пореза. С левого указательного пальца Гарри, стоящего у нее за спиной, капала кровь. «Следующий удар попадет точно в шею», — проинформировал ее Гарри. «В человеческой форме тебе никогда не уклониться от моего удара. Мастер слишком быстр, я его даже не увидела». Элли зарычала, скаля удлинившиеся клыки. Глаза горели янтарным светом, и девочка вдруг прыгнула, обращаясь на лету. Зверь внутри ее возликовал и попробовал захватить контроль. На несколько мгновений у него это получилось, и когтистая лапа устремилась в сердце Гарри. «Какая скорость!» – удивился мальчик, уходя в Санида. Оборотень успел его заметить, и мантия на левом предплечье повисла лоскутами. Девочка пыталась взять тело под контроль, но руки и ноги наполняла гулкая пустота. Двигаться девочка не могла, а вот боль получала по полной программе. Рука резко заныла, натолкнувшись на жесткий блок, после чего мощный пинок вниз живота отбросил Элли назад. Перед глазами поплыли алые круги, но ее тело вновь спружинило и метнулось вперед. «Борис», — услышала она голос наставника, — «или мне придется тебя убить». Оборотень бросился на вампира в лоб. «Глупо атаковать в лоб противника, превосходящего тебя в физической силе, Сангре. Протецион». Все вены на теле Гарри почернели и сетью опутали его тело. Оборотень ударил, его рука оказалась в жестком захвате. Мгновение, и чернота из вен исчезла. «Сангре. Атентада». Правая нога Гарри нанесла чудовищный по силе удар снизу вверх точно в подбородок. Шея оборотня хрустнула, голова запрокинулась, но тут же вернулась обратно. Молниеносный прыжок, твою мать, выругался Гарри, уходя от следующего удара и нанося еще один мощный удар локтем в корпус. Оборотня без опоры от всей души впечатала в стену. Гарри мгновенно оказался рядом с ним, нанося добивающий удар, но оборотень, видно, разогрелся и мощным ударом лапы отбросил противника далеко назад. Гарри развернулся в полете и, спружинив о стену, ушел в Санида, выставив оба кулака вперед. Мощнейший таранный удар вбил оборотня в стену. Нормальный человек не пережил бы первого удара Поттера. Даже не всякий вампир способен выдержать удар такой силы в такое слабое место, как подбородок, без перелома шеи, а там и до смерти недалеко. Вампир в обычной форме или оборотень-полукровок в лунной не вынес бы второго удара локтем, при этом не заработав полдесятка сломанных ребер. И уж точно ни один оборотень не выдержал бы третьего удара, сохранив при этом боеспособность. Но как же я ненавижу это «но». Оборотни в форме, когда ими правит зверь, необычайно сильные и живучи, а наложить это на скорость. Гарри едва ушел от следующего удара, блокировал еще два и пропустил третий. Спасла активированная на рефлексах защита крови, и Гарри вместо вырванного сердца отделался треснувшим ребром. «Да-да, зверек получается довольно кусачий. Элли, я знаю, ты еще здесь», — крикнул Поттер, отскакивая на десяток метров. «Если ты не возьмешь свое тело под контроль, мне придется тебя убить». При этом Гарри чувствовал себя паршиво. Он-то думал, что его физическая подготовка идеально фигушки. Какой-то чистокровный оборотень в лунной форме вот-вот разберет его на запчасти. Самолюбие юного лорда-вампира потерпело сокрушительное поражение, и Гарри плюнул на все, прибегая к запрещенным техникам. Элли изо всех сил пыталась взять тело под контроль, и у нее получилось на мгновение перехватить контроль над ногами. Зверь замешкался, и Гарри воспользовался этим для подготовки к атаке. Правый кулак почернел полностью, приобретая металлический блеск. Всего мгновение, и оборотень же совсем рядом. Гарри встретил его мощным крюком. Пасть оборотня схлопнулась и брызнула кровью, а тело улетело в стену, звучным шмяком подтвердив попадание. Защищенная всеми правдами и неправдами стена Хогвартса промялась и пошла трещинами в месте удара. Элли попыталась захватить контроль, и у нее получилось пошевелиться. «Вот с этого и нужно было начинать», — пробормотал Поттер, медленно подходя к оборотню. «Элли, ты в порядке?» «Гарри», — Элли, пошатываясь, выпрямилась. «Я». Зверь внутри бушевал и сумел таки вытеснить девочку и броситься вперед. Гарри напрягся, готовясь к атаке с левого бока. И верно. Показав лобовую атаку, оборотень исчез и появился, но не слева, а справа. Гарри пришлось уклоняться от удара и наносить мощный пинок прямо из Санида, что весьма опасно. Берцовая кость слегка треснула. Даже воля вооружения не помогла. Ну а оборотня отбросила на несколько метров назад. Проклятие. Если она прямо сейчас не соберется. Гарри уже чувствовал, как мечется его собственный зверь. «Ну же, Гарри, отпусти меня, я же ее как букашку раздавлю. Чего тебе стоит? Просто расслабься», — нашептывал монстр в его голове. «Иди на хай краткое», — решительно ответил Гарри своему альтер-эго и блокировал ногой очередной удар. Закрутка, и Гарри резко опустил пятку, придавив пальцы оборотня к полу. Мгновение, и левый каблук с веселым свистом впечатался в морду оборотня, отправляя его в стену. «Живее», — Гарри слегка поморщился. Правая берцовая кость уже получила глубокую трещину, быстро регенерировать не получится. «Или я тебя уничтожу». Оборотень в ответ завыл и бросился вперед зигзагами. Видимо, учится на ошибках. Только он не учел того, что перед ним не простой мальчишка, а опытный, закаленный в боях охотник. Штанина и туфля на правой ноге почернели и приобрели металлический блеск. Гарри исчез, появляясь под распластавшимся в прыжке оборотнем. «Сангре, Атентада». Удар огромной силы в живот оборотня вбил тварь в высоченный, метров 10, потолок, организовав там глубокую вмятину и пустив по камню трещины. Несколько секунд, и оборотень медленно упал на пол, пуская изо рта кровавые пузыри. Тяжелое, редкое и неглубокое дыхание говорили о том, что состояние противника очень близко к смерти. Янтарные глаза стали синими, полными муки и боли. Сердце Поттера сжалось. Комбинированная атака с использованием воли и сангри оказалась слишком разрушительной. Да, он сражался не с Элли, но вся боль достается именно этой девочке. «Мастер», — прошептала Элли и зашлась в приступе кашля, сплевывая на пол кровь. «Не говори», — велел Гарри. «Тебе сильно досталось, да и мне тоже перепало. Правая нога не выдержала и все же сломалась. Гарри сейчас на ногах-то стоит только благодаря защите крови, играющей роль скелета и препятствующей распространению боли». Гарри присел рядом с девочкой и коснулся ее лба ладонью. Элли прикрыла глаза и уснула, изредка всхлипывая от боли. Гарри осторожно склонился над Элли и принялся вправлять ей изрядно помятые ребра, а она довольно взрослая, оценил Гарри. Небось размера до третьего вырастет. Наглая грабка лорда-вампира тут же исследовала совсем еще девичью грудь Элли. Гарри мотнул головой, отгоняя нехорошие мысли, быстро укутал девочку в свой плащ и поднял ее на руки. Мир погрузился в черно-белые тона, стены стали полупрозрачными, и по тропе теней Гарри быстро добрался до больничного крыла. Мадам Помфри среагировала быстро. «Господи, что случилось? У нее же половина внутренности отбита, а вторая разорвана». Гарри смущенно пробормотал что-то маловразумительное и охнул. Защита крови спала, и боль раскаленным штопором ввинтилась в мозг мальчика, чтобы быть тут же погашенной. Нет, боль никуда не исчезла, но перестала мешать думать и действовать, отходя на край сознания. «Лорд Поттер», мадам Помфри очень нехорошим взглядом посмотрела на Гарри, вынудив того попятиться. «Вам я обязана бессонной ночью, за вами должок». «Хорошо», выдохнул Гарри. «И что же вы хотите?» Гарри уходил из больничного крыла в приподнятом настроении. Достать слезы Феникса не такая уж и проблема. Вон, в цитадели живут три Феникса, и каждый из них раз в полгода дает небольшой флакон слезной жидкости для экстренных случаев. А так как на продажу ее никто не отправляет, а раны, требующие подобного вмешательства, у вампиров редкость, то и слез Феникса накопилось уже прилично. Гарри зашел за поворот и замер. Тайная комната снова открыта. «Трепещите, враги наследника!» И нечто темное, прямо под зловещим плакатом. Боль мгновенно отошла на второй план, мысли враз прояснились, а мышцы налились кровью. Похоже, веселье на сегодня не закончено. «В рот мне теплоход!» — выдохнул Гарри и метнулся вперед. «Это же миссис Норрис!» «Так, не время!» Гарри извлек из рукава кожаный пенал и от всей души порадовался, что взял его с собой. Взмах руки, и вода с пола испарилась, являя два черных выжженных пятна прямо напротив широко распахнутых глаз. Глаз в глаз определил атаку Гарри. Кто же на такое способен? Сбор отпечатков аур не занял много времени. Гарри в прошлом году набил на этом деле руку, да еще и отец летом гонял. Всего Гарри снял 4 образца ауры. Все они были, как и в прошлом году, полустертыми. Почерк разный, здесь более кустарная работа, определил Гарри. Похоже, это уже ученик. Но откуда они такое знают? Искать среди тех, кто работает в министерстве и либо в Аврорате, либо связан с Авроратом. Боже, ну за что ты караешь меня по Хэллоуинам? Боже промолчал, не снисходя до разговора с простым и не совсем смертным мальчишкой. Видимо, у него на этот счет нашлось свое мнение, и раскрываться ему было неинтересно. Закончив с аурами, Гарри подошел к миссис Норрис. «Аво», — выдохнул он, — «да она жива, и в самом деле, Несмотря на почти угасшую ауру, сердце кошки билось ровно и размеренно, только очень редко. 2-3 удара в минуту, и вдох-выдох, один раз в минуту. Гарри услышал гомон совсем рядом и проклял себя за то, что не навесил следилок. Ребятам, возвращающимся с праздничного ужина, предстала картина маслом. Страшный ужасный плакат, страшная ужасная неподвижная кошка и страшный ужасный Поттер, про которого второй год по школе бродит очень нехорошие слухи. «Позовите директора», – неожиданно высоким голосом потребовал Перси Уизли, но его уже опередили. Старосты девочки побежали за преподавателями, и старосты мужского пола взяли коридор в оцепление. «Где он?» – спросил Винс, староста Слизерина, у Гарри. «Когда я пришел, здесь была вода. Я ее убрал», – пожал плечами Гарри. «Ищите в ванных и туалетах, если жить надоело». «Чего?» – удивился Винс. «Кошку ввели в состояние комы одним взглядом, причем отраженным взглядом, непрямым. Это очень мощная магия, я даже не представляю». Винс задумался, рассматривая место преступления. «Тайная комната снова открыта», — громко прочитал Драко в гробовой тишине. «Трепещите, враги наследника. Сначала кошка, а следующими будут те, в чьих жилах течет нечистая кровь». «Хорошо», — кивнул Винс. «Питер, Артур, не спускайте глаз с женского туалета. Злоумышленник может быть там, и бога ради, не суйтесь туда. Какие бы терки ни были между факультетами, старосты всегда были, если не друзьями, то приятелями так точно. Конечно, бывают и исключения, например, Уизли номер 3. Винс с палочкой наготове остался уводить студентов, которые изо всех сил сопротивлялись, а старосты Коктеврана и Пуффендуя осторожно прокрались к туалету. «Гарри, с тобой все в порядке?» Из толпы вырвалась Дафна и повисла на шее. «Я так перепугалась. Это ведь не ты сделал?» Гарри медленно покачал головой. «Я здесь бессилен. Не знаю, что это за магия, но кошку мне не оживить. Гар, ты как? Ты видел, кто это сделал? Это уже Нот. Хозяин, все хорошо, отнеси это в комнату», — углом рта прошептал Гарри и незаметно передал Лизе пробирки с отпечатками аур. Немедленно. Девочка убедилась, что все в порядке, и ловко растворилась в толпе. «Как ты это сделал?» — вдруг спросил Драко. «Гар, как ты открыл эту чертову комнату?» «Это сделал не я», — ответил Гарри. «Ладно», — согласился Драко, но Гарри по его взгляду понял, что его друг ему не верит и обижен на него. «Гарри, Гермиона наконец-то пробилась сквозь толпу. О боже, Гарри, она жива?» Гарри кивнул, и наконец-то появились преподаватели. Аргус Филч, выплыв из какого-то коридора, увидел кошку и пришел в ярость. «Ты, это ты убил ее!» — заорал он, брызжа слюной и, скрючив пальцы, бросился вперед с намерением придушить Поттера. «Успокойся, Аргус!» — донесся до Филча голос Дамблдора. «Всем студентам просьба пройти в свои спальни». Дамблдор осторожно снял кошку. «Миссис Норрис!» — плечи Филча задрожали от всхлипываний. «Как же так, Минерва, Северус, Филиус? Пройдемте со мной, нам нужно осмотреть кошку». Дамблдор обвел профессоров взглядом. «Помана, я попрошу вас взяться за патрулирование коридоров. Мой кабинет совсем близко», — обрадовался Локонс. Гарри скривился. За 2 месяца занятий он не прибил глупого профессора только по прямому велению отца. Как в воду глядел Бальтазар, когда велел не трогать профессора Зати. В кабинете Дамблдор положил кошку на стол и тут же уселся в кресло, изучая животное. «Этот мальчишка убил ее», — вопил Филч, весь в своего отца. «Не согласен», — буркнул Снейп из своего темного угла. «Джеймсу Поттеру далеко до своего сыночка. Кто же мог такое сделать?» — приговаривал профессор Флитвик, сев напротив Дамблдора и активно приступив к обследованию. «Мистер Поттер, у вас есть идеи?» «Вагон и маленькая тележка», — заверил Гарри и прикусил язык. «Простите, профессор, мне опять кажется, что я на охоте». «Так, по-вашему, это сделал не ученик?» — вскинул голову Снейп. «Образованный и хорошо эрудированный практически во всех областях современной магии волшебник, Северус был полнейшим невеждой в области охоты на монстров. Не ученик довел кошку до такого состояния», — усмехнулся Гарри. «Конкретнее я ничего не могу сказать. Это сделал ты, ты», — вопил Филч, брызжа слюной. «Замолчите», — поморщился Поттер и вскинул палочку. «Силенция. Простите, но вы меня уже достали. А теперь послушайте сюда, мистер Филч», — поднял голову Снейп. «Если бы лорд Поттер хотел бы расправиться с кошкой, он бы, во-первых, не сделал этого лично, во-вторых, вы бы в жизни не подумали на него». «Северус, почему ты его защищаешь?» — всполошилась профессор МакГонагалл. «Вот уж она так спит и видит, как задавить юного Поттера. За своих ребят, которые пересекаются с Поттером и неизменно попадают в больничное крыло. За свой факультет, который постоянно подвергается нападкам Поттера. Но тут старая кошка не права. Гарри с одинаковым рвением гнобит всех и вся, невзирая на чистоту крови, факультет и происхождение. А еще МакГонагалл зла на Поттера за себя. Потому что среди его сокурсников, как слизеринцев, так и гриффиндорцев, благодаря Поттеру ее авторитет резко упал, а его, напротив, поднимался, и с каждым занятием все выше и выше. А как ее бесит тот факт, что Поттер умеет в трех простых и понятных предложениях изъяснить целый параграф книги, да так, что студенты хватаются за головы и быстро берутся читать между строк. Что такое, Минерва? Ухмыльнулся Зельевар. Кажется, мой лорд оказался немного более талантливым, чем вы ожидали. Все преподаватели в ступоре уставились на Снейпа, а Зельевар с мстительной ухмылкой начал медленно закатывать левый рукав мантии. Глаза преподавателей вылазили все дальше и дальше, и наконец все увидели жутковатого вида розовый рубец, стянувший кожу предплечья на месте, где еще год назад красовалась темная метка. Обязательно было комедию устраивать. «Да», — буркнул Поттер. «Да, я принял вас Салитет Северуса Снейпа, лорда принца. Да, я снял с него рабское клеймо и взял под защиту рода Поттер». «Довольны?» — Дамблдор улыбался, внутренне кипя от негодования. Как этот треклятый мальчишка умудрился снять со Снейпа не только темную метку, но и аннулировал все его обеты, данные и темному лорду, и ему, Дамблдору? Тот о Снейп вдруг приперся из отпуска довольный, как стадо слонов, и с утроенным рвением взялся дрючить студентов. «Позвольте узнать, как вы это сделали?» Гарри поднял глаза, нашел ритуал создания рабского клейма, проанализировал четыре темные метки и создал ритуал ее отделения. Правда, отделяется она только вместе с плотью, так что профессору Снейпу пришлось несладко, когда ему в буквальном смысле содрали кожу с руки. «Ничего, не больнее Круциатуса», — процедил сквозь зубы Зельевар. «Жаль, профессор, что вы стали моим первым подопытным кроликом», — усмехнулся Гарри. «Следующий раз я не допущу такой оплошности, как более рано». Уж он-то совсем не жалел, он даже был доволен. Еще бы, первый его ритуал, прошедший совершенно гладко. Более раны, мелочи, главное, что аура Снейпа не потерпела изменений, полностью излечившись от клейма. «Но кто-то же должен понести наказание», — давила профессор МакГонагалл к вящему восторгу Филча. «Было совершено нападение на кошку, не знаете, к чему придраться», — поднял брови Гарри. «Я всегда был уверен, что вы расистка, ненавидящая слизеринцев, но чтобы до такой степени». Декан Гриффиндора от такой наглости онемела и могла лишь гневно раздувать ноздри. «Профессор МакГонагалл, вы считаете, что я не способен сам справиться с наказанием моего студента?» Голос с ней посквозил арктическим холодом. «В отличие от ваших хваленых гриффиндорцев, мои шалят без шума и пыли. Вот вам яркий пример. Кивок на Поттера. 2 месяца бродит по школе после отбоя, никому не мешает и хоть бы кто его поймал. А вы откуда знаете?» Искренне поразился Гарри. «Так вы все-таки бродите?» «Буду знать», — ухмыльнулся Снейп. Гарри застонал, схватившись за волосы. «Ну это ж надо, так лохануться перед преподавателями. Санида, звук, исп. Техника ускорения передвижения, и это совсем не то, что используют арранкеры из Блича. Можно сказать, это личное изобретение Гарри Поттера для того, чтобы уравнять свою боевую мощь с силами вампиров. В отличие от обычного ускорения вампиров, когда он и контролирует только точку входа и выхода, а на пути движения их легко подловить на удар, Санида позволяет избежать этой досадной неприятности при сохранении скорости, близкой к скорости звука. Сангре, кровисп, название боевого искусства, разработанного вампирами, применимо любым существом, владеющим магией крови. Сангре, протекцион, техника, мобилизующая всю физическую и магическую силу тела вампира для защиты. Прочность техники сильно колеблется в зависимости от физической силы, мощи ауры и умения вампира. Сангре. Атентада. Техника, мобилизующая всю мощь вампира для атаки. Уровень усиления также сильно колеблется в зависимости от силы, мощи ауры и умения. Правый кулак почернел полностью, приобретая металлический блеск. А вот это я без стыда и совести содрал из аниме о непиице. Идея тамошней воли мне очень нравится, и я воплощаю ее почти во всех своих работах. Надеюсь, Элитира Ода на меня не сердится. Полустертые следы. «Ну, как?» — тут же вскинулся Нот. «Никак», — буркнул Гарри, падая на кресло у камина. Снейп чисто случайно угадал, что я брожу ночами по школе, а я возьми да спроси, как он это узнал. Попался на свою же уловку. И что, и минус 20 баллов Слизерину? Поттер хмуро смотрел на пламя. Тебе же плевать на баллы, удивился Нот. Да и потом, на ближайшем зельеварении или заклинаниях отработаешь все как нифиг делать, ты же гений. Гарри невесело усмехнулся. Знаешь, если тайная комната действительно открыта, ты-то чего беспокоишься, ты же чистокровный слизеринец. Ты что, действительно ну ни хрена не соображаешь? Устало проговорил Гарри. Или ты думаешь, что тварь будет вынюхивать? С какого ты факультета? Извини, просто мы не охотились. Понимающе кивнул Нот. Тя обладал двумя замечательными чертами. Обижаться он не умеет совершенно и всегда думает головой. Разве что на отца Тя дуется потому, что тот позволил себя заклеймить. Кстати, а что ты делаешь у меня в гостиной? Мне стало интересно взглянуть на твои апартаменты, усмехнулся Тя. Хочу себе такие же. Поговори с деканом, только не при всех, сказал ему Гарри. Гарри, ты вернулся? Из-за двери показалась Дафна в одной рубашке до колен. Ой, Нот, ты что здесь забыл? Нот оторвался от созерцания ножек Дафны и перевел взгляд повыше, задержав его чуть пониже плеч. Может, хватит пялиться на мою невесту, ревниво заметил Поттер. Дафна, оденься во что-нибудь, откуда у тебя моя рубашка, а нечего разбрасывать где попало. Сколько раз тебе говорить, в моей комнате бардак, в котором все лежат на своих местах. Лиза, хозяин, как Элли? Нормально, она уже полностью поправилась, осталось только силы восстановить. Гарри, Нот поднялся. Я пойду, и извини за то, что вломился. Да ладно тебе, махнул рукой Гарри. В гостиную можешь ходить сколько угодно, но вот в мой кабинет, кивок на дверь, без стука не суйся. Там ловушка хитрозадая стоит, три вечера старался. Давай, спокойной ночи. Тебе того же, тебя туда же. Откликнулся Гарри и отправился в кабинет. На столе в подставке стояли четыре пробирки с образцами. Гарри мысленно похвалил Лизу и открыл неприметную дверцу, ведущую в лабораторию. Ну что ж, Гарри взялся за первую пробирку. Посмотрим, что накопаю. Четырехчасовой анализ дал весьма скудные данные, все же кто-то неплохо постарался, заметая следы. Итак, вышло, что три отпечатка принадлежат одному и тому же человеку, но они настолько размыты, что толку от них почти что нет. А вот последний отпечаток принадлежит исполнителю, то бишь чудовищу. В том, что это не человек, нет никаких сомнений. У человека, вне зависимости от расы или магических способностей, энергетическая составляющая примерно одинаково и колеблется в довольно узких пределах, определяя вес, габариты и силу, и вычислить по ней личность невозможно. Для этого исследуют спектры излучения. Спектры излучения бывают самые разные и всегда строго индивидуальны. Получается, что здесь работала тварь с поводырем. Причем тварь огромная, тонн 20, чудовищно сильная как физически, так и магически, но пользоваться силой не умеет, следовательно интеллект вряд ли высок. Придется еще искать, буркнул Гарри, выйдя в кабинет, запечатал лабораторию. Дверь слилась с панелями на стене и перестала существовать. Во всяком случае, в этом измерении, несколько дней только и разговоров было, что о миссис Норрис. Причем к этим жутковатым толкам умудрились приплетать и Поттера, даже несмотря на заявление Дамблдора, что виновник еще не найден.